Покорно предайся божественной воле, возвавшего к жизни всех смертных Творца, к Нему обращайся ты в тягостной доле, и в нем ты увидишь благого Отца. На Божию благость свое упование возложим спокойной душою во всем, тогда все и тайные сердца желания Господь увенчает отрадным венцом. Надеясь, Он видит души сокрушенной, всю скорбь и страдания в жестокой борьбе, но вери, увидишь тогда несомненно, что все Он устроит ко благу тебе. Как радостно быть Иисусом спасенным, ты примешь от Бога победный венец, войдешь ты с хвалением души искупленной в мир вечный.